Так что же такое произошло с деньгами на кооператив? Юра свернул на тему, которая показалась ему любопытной. Она рассчитывала на наследство? Не знаю, вздохнула Людмила. Это было до того, как я пришла работать в институт. Она как-то обмолвилась об этом. Вот и все. А я не стала допытываться. Если вас интересуют ее мужчины, то вон тот в серой рубашке, видите? Ее последняя пассия. Работает в российском бюро Интерпола. Высокий блондин, полный такой, через два человека справа от вас. Преподаватель из нашей академии. С ним Ирина рассталась в прошлом году. Ну, в смысле, роман у них закончился. А общаться, конечно, продолжают. Продолжали. Поправилась опять Семенова. Вот Корецкого я что-то не вижу, хотя уж он-то должен быть обязательно. Почему? Насторожился Юра. А кто такой Корецкий? Женя Корецкий. Врач-хирург из нашей ведомственной поликлиники. Это был самый длительный роман у Ирины. Дольше даже, чем она замужем пробыла. Женя наблюдает ее отца, Сергея Степановича. Печень. Так что он по-прежнему вхож, так сказать, в дом. «Послушайте», — взмолился Коротков, — «у вашей подруги был хоть один роман вне милицейского круга? Или она специально себе любовников из МВД выбирает?» «А других-то где взять?» — возразила Людмила. «Вся жизнь только дома и на работе. С другими и познакомиться негде. Это в 20 лет бегают на дискотеки и студенческие вечера, а в нашем возрасте обходятся профессиональным кругом. Ирина однажды привезла роман из отпуска. Долго потом на воду дула, так обожглась. С виду интеллигентный, красивый, не глупый, а оказался дважды судим. Ах, видели бы вы, что с ней было. А что было? Переживала сильно?» — поинтересовался Юра. — Да ни одной минуты. Мгновенно порвала с ним. И не за то, что судим. Судимости-то были автотранспортные, а за то, что скрывал и замуж звал и собирался развестись. Должен ведь был понимать, что ей, майору милиции, иметь дважды судимого мужа не с руки. А как же она узнала о судимостях, если он скрывал? — Случайно. Вот это ее взбесило. Ирина терпеть не могла, когда ее принимали за дурочку. А этот Валера был, насколько мне известно, единственным мужчиной, с которым она по-настоящему рассталась. Как отрезала! А все остальные даже и не догадываются, что их роман с Ирой закончен. Я ведь уже говорила, она ни с кем не обостряла отношений. Вот и создавала у своих бывших иллюзию, что все по-прежнему. Только обстоятельства не складываются. То работы много, то командировка, то хаты пустой нет. Она к ним ко всем искренне расположена, только спать с ними не хочет. Иначе разве они были бы сейчас здесь, на кладбище? Панихида подошла к концу. Шестеро плечистых мужчин подняли гроб на плечи, и провожающие двинулись к могиле. Юра поискал глазами ребят из оперативно-технического отдела, которые вели съемку похорон скрытой камерой. «Посмотрите внимательно, Людочка», — попросил Коротков. «Здесь много людей, которых вы не знаете». «Почти никого», — быстро ответила она. «В основном все наши институтские. Вот девочки из информационного центра. У них Ира брала статистику». Те, что рядом с отцом, — это родственники. Следом за нашим начальником идет мужчина. Его я не знаю. И в самом конце двое с большими гладиолусами. Их тоже впервые вижу. Странно все-таки, что нет Корецкого. Коротков остановился. Он сам не понимал, почему ему так не хочется отпускать от себя Люду Семенову, доверчиво опирающуюся на его руку. Но дальше тянуть уже неприлично. — Спасибо вам, Люда. — тихо сказал он. — Не буду больше вас терзать. Вы идите, попрощайтесь с Ириной. А мне пора. Он прошел сквозь медленно двигающуюся толпу, На секунду замедлив шаг, сначала возле невысокого смуглого мужчины в роговых очках, потом приостановился около двоих с огромным букетом гладиолусов, почти полностью закрывавших их лица. Теперь он был уверен, что видеокамера зафиксирует всех троих крупным планом. Шагая по Крестовскому мосту и почти задыхаясь от заполнявшего легкие тяжелого зноя, Юра Коротков пытался настроиться на дело Плешкова, которому предстояло посвятить часть дня. Но мысли съезжали куда-то в сторону, упорно выталкивая на поверхность тихий голос: «Я не шучу, женитесь на мне».